Душевное здоровье играется аналогично. Здесь утверждение взрослого таково. Все пойдет лучше, если я применю принципы душевного здоровья, о которых читал или слышал. Одна пациентка научилась играть в психиатрию у одного терапевта, в душевное здоровье у другого, а у третьего начала довольно прилично играть в трансакционный анализ. Когда с ней об этом откровенно поговорили, она согласилась прекратить игру в душевное здоровье, но попросила, чтобы ей разрешили продолжать игру в психиатрию, потому что это приносило ей утешение. Психиатр, специалист по трансакционному анализу, согласился. На протяжении нескольких месяцев пациентка регулярно, каждую неделю, продолжала пересказывать свои сны и давать им собственную интерпретацию. Наконец, возможно, отчасти из простой благодарности, она решила все-таки узнать, что с ней на самом деле. Серьезно заинтересовалась трансакционным анализом и достигла хороших результатов. Вариантом психиатрии является археология. Название любезно предложено доктором Норманом Райдером из Сан-Франциско, в которой пациентка исходит из того, что если ей удастся установить, кто, образно выражаясь, держит палец на кнопке, все неожиданно образуется. В результате она постоянно копается в своих детских воспоминаниях. Иногда терапевту удается заманить в игру критика, в которой пациентка описывает свои чувства в различных ситуациях, а терапевт объясняет, что в них неправильно. Игра самовыражения, распространенная в некоторых терапевтических группах, основана на догме «все чувства хороши». Например, человеку, который употребляет бранные выражения, в таких группах могут аплодировать. Или, во всяком случае, его молчаливо одобрят. Однако подготовленная группа вскоре обнаружит, что это игра. Некоторые члены психиатрических групп научаются быстро распознавать психиатрию и говорят об этом новичку, если он играет в психиатрию или трансакционный анализ, и не используют групповые процедуры для достижения ясного понимания ситуации. Женщина, которая перешла из группы самовыражения в более подготовленную группу в другом городе, рассказала об отношениях инцеста в своем детстве. Она ждала обычного ужаса и благоговения от своей часто рассказываемой истории, а вместо этого столкнулась с равнодушием и рассердилась. И удивилась, поняв, что группа больше заинтересовалась ее трансакционным гневом, чем историческим инцестом. Она гневно бросила группе самое страшное, по ее мнению, оскорбление, заявила, что они не фрейдисты. Разумеется, сам Фрейд воспринимал психоанализ серьезнее и не играл в него, говоря о себе, что он не фрейдист. Недавно обнаружен новый вариант психиатрии, названный «Расскажи мне вот что» — РМВЧ, который чем-то напоминает развлечение на вечеринках «20 вопросов». Уайт рассказывает сон или какое-нибудь происшествие, а затем остальные члены группы, часто включая терапевта, пытаются истолковать его рассказ, задавая относящиеся к делу вопросы. Уайт продолжает отвечать, остальные спрашивают, пока не найдут вопрос, на который Уайт не может ответить. Тогда Блэк откидывается в кресле с многозначительным видом, как бы говоря: «Ага, вот если бы ты ответил на этот вопрос, тебе бы стало лучше, так что свое дело я сделал». Это отдаленный родственник «почему бы тебе не?» «Да, но». Некоторые терапевтические группы всецело заняты этой игрой, которая может продолжаться годами без перемен и видимого улучшения. Игра «Расскажи мне вот что» предоставляет большую свободу Уайту, пациенту, который может подыгрывать остальным, считая себя в глубине души неизлечимым, или играть против всех, отвечая на все заданные вопросы. В этом случае вскоре станут очевидны гнев и отчаяние других игроков, поскольку он в сущности говорит им: «Я ответил на все ваши вопросы, а вы меня не исцелили. Так кто же вы после этого?» В РМВЧ играют в школьных классах. Ученики знают, что на вопросы некоторых учителей невозможно получить ответ, пользуясь знанием фактов. Нужно догадаться, какой из нескольких ответов удовлетворит учителя. Педантичный вариант этой игры встречается при изучении древнегреческого языка. Преподаватель всегда прав. Он может заставить ученика выглядеть глупо, указав на какую-то неясную особенность текста. Так играют и при обучении древнееврейскому.